Приятное все-таки чувство снова работать бок о бок с Разумовским. Вроде прошло всего лишь несколько дней, а меня уже начало тянуть к госпиталю. Но как тут сдерживать рост своих витков? Это же просто невозможно. Но особенно я рад видеть Александра Ивановича в хорошем настроении. Значит, еще не упал духом из-за потери своей должности. Ничего, мы ее вернем. Это дело не быстрое, но у нас точно все получится. Мы с Разумовским вошли в палату к еще не осмотренному пациенту. На кушетке лежал раскрасневшийся крупный мужчина. Его густые усы трепыхались от беспокойного дыхания. «Ну, наконец-то!» — простонал он. «Уважаемые, сделайте что-нибудь поскорее. Я же сейчас уже все...» Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь восстановить дыхание, но ничего хорошего из этого не вышло. Одышка все равно сохранилась. На столике около кушетки лежали документы пациента. Виталий Николаевич Фадеев. И в самом деле граф. Важный пациент, если не ошибаюсь, он заправляет северо-восточной частью Саратовской губернии. «Рассказывайте, Виталий Николаевич, с чего начал развиваться приступ?» Надевая на его руку манжету тонометра, спросил я. «Да на ровном месте», — ответил он. «Ужинал спокойно со своим гостем из соседней губернии. Даже не выпивали на этот раз. Все по-трезвому. Под конец вечера меня и прихватило. Страх возник неописуемый, будто меня вот-вот кто-то убить должен. Вырвало несколько раз, живот разболелся, колики начались. Потом сердце заколотилось, как бешеное, дышать стало нечем, а теперь еще и голова раскалывается». «Давление 180 на 100, — заключил я. «И пульс уже выше сотни». «Гипертонический криз?» — предположил Разумовский. «Имеет место, но это явно не основной диагноз. Уж больно меня смущает реакция желудочно-кишечного тракта. Рвота от высокого давления может быть из-за раздражения головного мозга, но боли в животе сюда не вписываются. Возможно, с животом связан сопутствующий диагноз. Но есть вероятность, что одно вытекает из другого». «Что сегодня ели и пили?» — спросил я. «Да на ужин был стейк, сыр, фрукты, ничего особенного», — произнес Фадеев. «А пили этот напиток новомодный, как его там, кофе? Да, кофе. Приятель привез из-за границы». «Сколько кофе выпили?» — уточнил я. «Да пока не напился. Кружки 4, наверное. Ой, а что это там летает?» Граф затрясся и указал пальцем на потолок. Разумовский поднял голову, но ничего не обнаружил. Я даже проверять не стал, все и так очевидно. Отравление кофеином. Не часто с таким приходится сталкиваться. Но у тех, кто не знает меры, такое и вправду бывает. Проблема не только в давлении и раздражении пищеварительного тракта. У пациента могут начаться галлюцинации, а точнее уже начались. Не успела приступить к лечению, как дверь за нашей спиной распахнулась. К нам зашел неизвестный мне мужчина и тут же заявил. «Вон из палаты! Господином Фадеевым буду заниматься я. Не доросли вы еще, господа, чтобы графов лечить». «А вот и сам главный лекарь Швецов. Хорошее же первое впечатление он о себе составил. Я не сторонник насилия, но мне уже хочется ему врезать». Глава 18. Антон Степанович Швецов оказался подтянутым молодым человеком примерно того же возраста, что и я. Похоже, команда Лазарева в целом была построена из только что выпустившихся лекарей. Даже сам Дмитрий Николаевич Лазарев был не сильно старше меня. Единственное, что его старило, это короткая бородка. Исключением из правил был только господин Вебер. Он сильно выделялся своим возрастом на фоне нового состава Саратовского ордена. А новый главный лекарь губернского госпиталя выглядел так, как обычно изображали в моем мире знаменитых актеров на обложках модных журналов. Спина прямая, черные волосы аккуратно зачесаны на бок, надменная ухмылка, от которой вот-вот порвется щечная мышца. На нас Разумовским он смотрел, как на технический персонал, который случайно забрел в палату к тяжелобольному пациенту, готовящемуся к операции. Интересно, отчего это он вдруг приперся сюда посреди ночи? Александр Иванович ведь сказал, что он уже ушел домой. Хотя, кажется, я догадываюсь, в чем дело. «Прошу прощения, но мы уже начали осмотр, Антон Степанович», — возразил Разумовский. «С какой-то стати мы должны отсюда убираться?» «С такой стати, что графом Фадеевым заняться должен лично я. И научитесь уже, наконец, слушаться моих указаний с первого раза, господин Разумовский», — произнес Швецов, а затем обратился ко мне. «Алексей Александрович, может быть, вы научите своего коллегу послушанию? Уж вас-то он точно должен понять с первого раза?» «Как я и думал, все дело в графе. Видимо, ему передали, что сюда едет важный пациент, потому он решил прибыть сюда лично». «Конечно. Отделение для простолюдинов мы закроем, а важнейших дворян Саратовской губернии будем исцелять лично, чтобы налаживать связи. Хороший план, господин Швецов, ничего не скажешь». А я уж было начал питать надежды, что хотя бы новый главный лекарь окажется не таким уж и плохим человеком. Но это я зря. Швецов точно такой же, как Лазарев с Вебером, если не хуже. Александр Иванович принимает решение независимо от меня, но сейчас тратить время на споры мы не можем, произнес я. Пациенту срочно требуется помощь. Спорить со Швецовым нет смысла. По моему плану нужно выждать определенный период, притупить бдительность ордена и только потом нанести контратаку. Но дается мне этот план с трудом. Очень уж хочется закатить главному лекарю хороший скандал и поставить его на место. Но делать этого нельзя. Я хочу выиграть всю войну, а не одно лишь сражение. «Я вижу, что пациенту требуется помощь», — повторил Швецов. «Поэтому и хочу, чтобы вы не мешали мне ее оказывать. Покиньте палату, прошу в последний раз. Вы меня отвлекаете». «Хорошо, Антон Степанович», — жестом попросив Разумовского промолчать, ответил я. «Мы уйдем. Хочу только уточнить, что диагноз мне уже известен. Вам его назвать?» «Ха!» — закатил глаза Швецов. «Шутить изволите, господин Мечников. Не утруждайтесь. У меня и так хорошее настроение. Я сам разберусь. Ваши советы мне не нужны». «Ну, молодец. Что я еще могу сказать? Сам же себя только что закопал». Я молча покинул палату. Разумовску пришлось выталкивать силой. Как только дверь захлопнулась, Александр Иванович воскликнул. «Вы чего, Алексей Александрович? Почему так просто смирились с его выходкой? Это на вас совсем не похоже». «Не беспокойтесь, господин Разумовский. Давление я пациенту снизил. Опасность ему не угрожает. Сейчас посмотрим, как наш новый главный лекарь справляется с постановкой трудных диагнозов. Готов поспорить, что он в одиночку не справится». «Откуда у вас только терпение?» — удивился Александр Иванович. «Вы не представляете, как я вскипел, когда впервые его увидел. У меня даже возникла мысль на дуэль его вызвать». «А вы когда-нибудь участвовали в дуэлях?» «Нет», — признался Разумовский. «Вот и не начинайте. Бессмысленное занятие. Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, Александр Иванович», — перешел к главной теме я. «Лучший вариант сейчас — изобразить смирение, прекратить бороться с орденом». «У вас есть какой-то план, да?» — оживился Разумовский. «Вот теперь я снова вас узнаю, господин Мечников». «Тише!» — шикнул я. «Главная задача — убедить их в нашей полной покорности. В ближайшее время я назову вам время и место. Я планирую собрать всех союзников и обсудить дальнейший план действий. Врагов у нас куда больше, чем вы думаете. И орден лекарей меньше из проблем». Не прошло и 5 минут, а Швецов уже покинул палату, в которой лежал граф Фадеев. Антон Степанович цокнул языком и покачал головой. «Ужасная картина», — вздохнул он. «Похоже, придется вызывать подмогу из Самарской губернии. Нашими силами тут не справиться». Я услышал, как Разумовский, к моему удивлению, нецензурно выргулся, но я вовремя его одернул. Некогда спокойный, трусливый Александр Иванович предстал передо мной совсем другим человеком, когда Лазарев сместил его со старой должности. Но Швецов, конечно, выдал. Подмогу из Самарской губернии решил вызвать. Такая возможность у нас действительно есть, но мы ею пользуемся крайне редко. Только в том случае, если наших лекарских сил не хватает для того, чтобы излечить пациента. Сам я ни разу этим не пользовался. Но Разумовский рассказывал, что в прошлом ему приходилось вызывать соседей на подмогу. Дело в том, что в Самарском госпитале работают очень сильные лекари. Почти у каждого по 8 витков, судя по слухам. Многие из них даже посещают столицу, чтобы обучать других лекарей. И вызывать этих асов ради отравления кофеином? Ну, дела... Как я и предполагал, Швецов с задачей не справился. Но вместо того, чтобы попросить о помощи нас, он собирается вызвать тяжелейшую артиллерию. Я ведь только что русским языком сказал ему, что знаю диагноз. «Антон Степанович, не стоит вызывать подмогу по пустякам», — произнес я. «Диагноз пациенту я уже поставил, поэтому...» «Алексей Александрович, давайте на чистоту», — перебил меня Швецов. «Ваше мнение меня очень слабо интересует. Я знаю, что вы тут были кем-то вроде зазнавшегося идола, и на вас все молились, но эти времена прошли. Для меня вы лишь посредственный лекарь с посредственными навыками. Поэтому возвращайтесь к другим пациентам. Лечите баронов, их слуг и прочих больных. Но графов и князей не трогайте. Если уж я не смог с ними справиться, то вы не сдюжите и подавно». «Милостивый грифон!» — изобразил изумление Разумовский. «Ну что же в таком случае сделают лекари из Самары? Они ведь вам и в подметке не годятся!» «Хм, не надо подлизываться, Александр Иванович», — хмыкнул Швецов. «Мне это не нравится». «Ой, какой же болван! Он даже не понял, что Разумовский над ним издевается. Реально ведь решил, что Александр Иванович сделал ему комплимент». «То есть вы хотите сказать, что мы будем ждать, пока не приедут лекари из Самары? То есть дня 2-3?» — поинтересовался я. «Другими словами, если граф умрет, вас это не больно-то и беспокоит?» «Господин Мечников, ну за дурака-то вы меня не держите», — попросил он. «А это очень сложная задача. Боюсь, я с этим точно не справлюсь». «К счастью для нас, лекари из Самары сейчас гостят у Дмитрия Николаевича Лазарева», выделив имя нового главы ордена, произнес Швецов. Из его уст фамилия Лазарева прозвучала так величественно, будто речь шла не об обычном лидере местной лекарской ОПГ, а о самом императоре Российской империи. «Сейчас я свяжусь с господином Лазаревым, и лекари из Самары сразу же прибудут сюда», — закончил свою тираду Швецов. «А теперь, господа, возвращайтесь к работе». Антон Степанович пошагал в свой кабинет. Мы с Разумовским медленно переглянулись. Выражение лица у Александра Ивановича было такое, будто его только что заставили тухлое яйцо проглотить. «Ну не дебил ли, Алексей Александрович?» — пожал плечами он. «Важно не то, как он выглядит в наших глазах», — произнес я. «Куда важнее выставить его полным идиотом перед другими лекарями. Приступаем к исполнению моего плана». «Сейчас?» — удивился Разумовский. «Да, прямо сейчас. Разрушим команду Лазарева изнутри, постепенно ослабим врага, а затем уничтожим». «План следующий, Александр Иванович», — прошептал я. «Сейчас мы с вами пациента вылечим и Швецова подставим. Стойте снаружи. Если заметите, что главный лекарь покинул свой кабинет, постучитесь в дверь, я сразу же покину палату. Но, думаю, времени мне хватит. Пока Антон Степанович вызывает подмогу, пациент уже будет здоров». «Ух, да это ж провоцирует такой взрыв!» — расхохотался Разумовский. «А что, по-моему, идея отличная. Сами точно справитесь?» «Точно, не переживайте», — кивнул я и вошел в палату. А пациент уже повалился на пол, пытаясь отбиться от невидимых врагов. «Стойте! Да погодите же вы!» — кричал Фадеев. «Вы не представляете, с кем связались! Я ведь на вас свою охрану натравлю! У меня целый гарнизон! Вы не имеете права, проклятые насекомые!» «Да, обслуживание пациентов в губернском госпитале теперь на высоте. Граф Фадеев рухнул на пол и может навредить сам себе из-за галлюцинаций? Да кому тут не плевать, будем звать лекарей Самары, который, скорее всего, весь вечер пирует вместе с Лазаревым. Цирк, а не здравоохранение». «Виталий Николаевич, эти насекомые вам ничего не сделают», — возвращая графа обратно на кровать, пообещал ему я. «Да как же, господин Мечников, они же кусаются, уверен, они ядовитые», — восклицал он. «Они скоро исчезнут, эта болезнь их на вас насылает. Скоро я их уберу, обещаю. Просто потерпите 10 минут, хорошо? Уж человек вашего статуса точно сможет проигнорировать жалких насекомых, верно?» — спросил его я. «Ну, да, вообще-то я граф», — заявил он. Негоже графу бояться летающих сороконожек. Тьфу! Хорошо, господин Мечников, терплю, но не дольше 10 минут. Со стороны может показаться, что к Фадееву заглянула белочка, очень похожа на алкогольный делирий. Но на деле ситуация совсем другая. 4 чашки настоящего крепкого кофе действуют похлеще любого яда. И ведь сам по себе кофе безвредный для большинства людей. Этот напиток имеет много положительных свойств. Улучшение мозгового кровообращения, стимуляция работы пищеварительной системы. В моем мире даже велись научные работы на тему того, что 1-2 кружки кофе в день могут защитить человека от онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Доказательная база там была небольшая, но в умеренной дозе кофе действительно на такое способен. Но в избытке любое вещество может убить человека, даже обычная вода. Я взялся за лечение пациента. Времени у меня было мало. Я дал ему несколько таблеток из своей аптечки, а затем ввел в вену еще один лекарственный препарат. В совокупности Виталий Фадеев получил сразу 3 необходимых вещества для стабилизации своего состояния. Бета-адреноблокатор и антагонист кальция должны были уменьшить пульс и снизить давление. Эти таблетки я произвел еще в Хоперске. Гипертоническая болезнь – это, пожалуй, самое распространенное заболевание в мире. Поэтому я и создал в первую очередь лекарство для нормализации давления. Это было мудрым решением. Судя по отчетам, эти препараты продавались особенно хорошо. Правда, почему-то, как и в моем мире, большинство пациентов избегало употребления антагонистов кальция. А препарат ведь хороший. Я всегда назначал его больным, у которых давление поднималось по ночам. В моем мире он назывался амлодипин. В этом же орден лекарей почему-то нарек его порошком от давления на ночь. Черт знает, почему такое решение приняли в ордене. Но эпоха фармацевтического маркетинга еще настанет. Нужно немного подождать. Давление пациента начало стабилизироваться. Во многом благодаря созданному мной амлодипину. Повышение давления вызывает спазм сосудов, а сокращение мышц – сосудистой стенки. Это задача кальция. Потому препарат и работает. Мешает кальцию выполнять свою функцию, и давление снижается. Также против кальция может выступать обычный магний. Эти два металла друг друга не переваривают. Поэтому многим гипертоникам рекомендуют курсами пропивать препараты магния. С давлением вопрос решили. А введенное в вену успокоительное способствовало снятию тревожности. Вскоре граф Фадеев перестал лицезреть летающих сороконожек и довольно быстро пришел в себя. И это я еще помог ему лекарской магией. В моем мире так просто бы он не отделался. Пришлось бы проводить гемодиализ, фильтрацию крови через специальный аппарат. Иначе бы избыток кофеина никто бы так быстро не вывел. «Грифон, меня раздери! Алексей Александрович, а вы были правы. Насекомые исчезли», — заявил граф. «Я даже начинаю сомневаться, были ли они здесь на самом деле». «Не было, Виталий Николаевич», — прямо сказал я. «Вы отравились кофеином, поэтому и видели то, чего на самом деле нет». «Ну дела», — протянул он. «Лучше уж тогда водку пить». «Да нет, не лучше», — помотал головой я. «От водки пользы вообще не бывает. Только вред. А вот кофе употреблять можно. Но только не ночью. 1 чашки утром будет достаточно. И только в том случае, если у вас нет проблем с сердцем или давлением». «Да я здоров, как бык. Чего мне сделается?» — хмыкнул он. «Жаль только, что трапезу с другом пришлось прервать. Не думал я, что этот кофе так на меня подействует». Я услышал стук в двери. «О, похоже, Швецов возвращается. Возможно, уже с лекарями из Самары. Значит, не только граф Фадеев был вынужден прервать трапезу. Гостей тоже вытащили из дома Лазарева. Быстро же они сюда прибежали». «Господин Фадеев, одна лишь просьба», — произнес я. «Меня здесь не было, я вам не помогал. Это ясно?» Фадеев, несмотря на статус, оказался очень простым мужчиной. Без лишних вопросов согласился с моим условием, после чего я сразу же покинул палату и мигом скрылся с Разумовским в соседнем помещении. Мы с Александром Ивановичем спрятались в последний момент. Ровно через секунду в коридоре появилась группа лекарей во главе со Швецовым и Лазаревым. Ого! Даже сам глава ордена сюда заявился. Но надо же, как мне повезло. «Расходимся», — прошептал Разумовскому я. Громко говорить было нельзя, поскольку мы ввалились в палату к спящему пациенту. «Я останусь здесь, а вы пройдите к другому больному. Никто не должен понять, что мы только что вылечили Фадеева». Александр Иванович кивнул и поспешно удалился в другой конец госпиталя. Я же прислушался к тому, что происходило за стеной. Язык у лекаря и Самары заплетался, как и у самого Лазарева. Все ясно. Господа спокойно употребляли горячительные напитки, когда Швецов их прервал. «Да нет, я себя прекрасно чувствую, господа», — послышался голос графа Фадеева. «Думаю, вы зря подняли такой шум вокруг меня. Голова уже прошла, никаких проблем нет. Наверное, даже домой вернуться смогу». «Как это понимать, господин Швецов?» — прогремел голос Лазарева. «Погодите, как же так?» — растерялся Антон Степанович. «Господин Фадеев, вы же только что были абсолютно невменяемым. Насекомых каких-то ловили». «Ну, конечно, ловил», — ответил тот. «Окно ведь открыто. Смотрите, сколько комаров налетело. Жуть!» «Все с ним в порядке», — заключил один из самарских лекарей. «Ложная тревога». «Я вас за эту ложную тревогу, Швецов?» — прорычал Лазарев. «Да бросьте, Дмитрий Николаевич!» — попытался разрядить обстановку другой лекарь. «Все мы прекрасно понимаем. Лекарь еще молодой, неопытный. Научится еще. Может, когда-нибудь и до главного лекаря дослужится». Это Лазарев еще им даже не объяснил, что Швецов — главный лекарь. Эх, красота! Значит, Антон Степанович еще легко выкрутился. Я дождался, когда вся делегация покинет палату Фадеева, после чего вышел наружу. Швецова из госпиталя как ветром сдуло. Вскоре ко мне присоединился Разумовский. Александр Иванович с трудом сдерживал смех. «Здорово вы придумали, господин Мечников!» — воскликнул он. «Я даже из другого крыла слышал, как Швецова отчитывают. Крупно попал наш главный лекарь. Очень крупно». Можно считать это первой победой. Так мы постепенно расшатаем его авторитет. Затем то же самое сделаем и со всей командой Лазарева. В итоге он останется совсем один. И тогда он станет нашей последней целью. «Кстати, Алексей Александрович, пользуясь случаем, должен сообщить, что у Филатова проблемы», — произнес главный лекарь. «Он вас очень ждет». «Филатов? Заведующий лечебницей для душевнобольных? Интересно, а у него что случилось?» «Я как раз собирался с вами о нем поговорить», — произнес я. «Мне нужно снова попасть в лечебницу, чтобы кое-что с ним обсудить. А что там стряслось?» «Даже не знаю, как вам это лучше подать, Алексей Александрович», — прошептал Разумовский. «В общем, ни Филатова, ни его лечебницы с психами больше не существуют». Глава 19. «Как это не существует?» — оторопел я. «А куда пропала лечебница? Куда психов дели?» «Звучит так, будто всю организацию Филатова сравняли с землей. Но я уж не думаю, что в мое отсутствие Лазарев успел вызвать геомантов, чтобы снести всю лечебницу для душевнобольных. Это же бред какой-то!» Разумовский отвел меня к концу коридора. Видимо, этот разговор не должен слышать никто, даже пациенты. А когда бывало иначе? У меня в последнее время все разговоры тайные. «Алексей Александрович, с лечебницей беда», — заключил Разумовский. «И я понятия не имею, что нам теперь делать. Сижу, как на пороховой бочке. В общем, так вышло, что официально этой организации больше нет. То есть в документации нет никаких упоминаний о существовании лечебницы. Но по факту она есть». «Ничего не понимаю», — замотал головой я. «Только не говорите, что Лазарев с Вебером теперь использует ее как плацдарм для каких-то экспериментов». «В том-то и дело, что они вообще ничего о ней не знают», — заявил Александр Иванович. «Сейчас объясню. Смотрите, господин Мечников, изначально 5 лет назад в Саратовской губернии вообще не было такой организации, как лечебница для душевнобольных. Но я начал все чаще выявлять психов, а потому попросил прошлого главу Всеволода Валерьевича организовать место, куда мы сможем ссылать больных. Мой коллега, господин Филатов, вызвался стать руководителем этой лечебницы. Вот только дело в том, что всю документацию об этом учреждении вел я и в устной форме отчитывался перед господином Угловым. Это был экспериментальный проект, и вывести его в подчинение Ордена Лекарей мы так и не успели». «То есть вы хотите сказать, что о лечебнице новое руководство Ордена вообще ничего не знает?» «Именно. Вся документация проходила только через меня. Сейчас Тимофей Андреевич и его подчиненные сидят в лесу без зарплаты, без поставок и работают на чистом энтузиазме. Только это, как вы понимаете, продлится недолго». «Погодите, так этого же быть просто не может. Как Лазарев умудрился проморгать целый филиал губернского госпиталя? В Саратове ведь все должны знать, что здесь есть такая лечебница». «Отнюдь не все. Тему психов народ всячески избегает. В городе, может, несколько десятков человек слышали, что эта организация есть. А все остальные думают, что душевнобольных отправляют куда-то. Куда никто не знает. А Лазарев с Вебером приехали к нам из Санкт-Петербурга. Они вообще не в курсе, что и как у нас тут устроено». «Подытожим. У нас осталась одна лекарская организация, до которой до сих пор не дотянулись эти ублюдки из Ордена. Филатов сейчас сидит там без помощи и не знает, что делать дальше. А вы храните документы, являющиеся единственным свидетельством существования лечебницы. Все так?» «Да, Алексей Александрович, вы все правильно поняли». «Что ж, тогда это просто прекрасно». Разумовский замолчал, пытаясь понять, чему я так обрадовался. «Нет, вы все же ничего не поняли, господин Мечников. Это не прекрасно, это катастрофа». «Как раз наоборот. Платить за работу и осуществлять поставки я могу самостоятельно. И собственного кармана. Благо, сейчас у нас на заводе ведется двойная бухгалтерия. И распоряжаться своими средствами я могу так, как посчитаю нужным. Хотя бы одна организация будет под нашим контролем. И это уже хорошо», — заключил я. «Остается только один вопрос. Документы вы хорошо спрятали?» «Я все время ношу их с собой», — ответил Разумовский. «Плохая идея. Лучше спрятать их дома. Но раз уж они сейчас здесь, позвольте мне взглянуть на них. Я хочу кое-что проверить». Александр Иванович проводил меня в свой кабинет и показал всю документацию, в которой описывалась передача прав на управление лечебницей. «Вот оно», — улыбнулся я. «Здесь указано ваше имя, но не указана должность». «И что это значит?» «Это значит, что даже перестав занимать должность главного лекаря, вы все равно официально являетесь руководителем этой лечебницы. Иначе говоря, когда я найду способ избавиться от Лазарева, никто не обвинит вас в том, что вы создали подпольную лекарскую организацию. Она все еще находится под вашим началом». «Черт возьми, а ведь вы правы, Алексей Александрович», — закивал Разумовский. «Получается, мы можем использовать лечебницу в своих целях, верно? У вас ведь возникла какая-то идея». «Да, но теперь мне нужно скататься туда. И сделать это лучше завтра. Изначально я планировал посетить господина Филатова сегодня вечером, но появились другие неотложные дела. И теперь я понимаю, что это к лучшему. С новой информацией я буду действовать иначе. И самое главное, не стоит показывать лечебницу другим людям. То есть ехать туда на частной карете нельзя. Кучер может проболтаться». «Может, стоит воспользоваться услугами кучера скорой лекарской помощи? Константин точно сможет мне в этом помочь. Ему можно доверять. Я проведу с ним дополнительную беседу, чтобы убедиться в его преданности». Но, как мне показалось, его самого совершенно не порадовала смена руководства. По словам Разумовского, ему даже зарплату урезали. «Тогда план следующий», — произнес я. «Завтра в первой половине дня для нашего главного лекаря я буду на вызове. Введем в отчетный документ несколько ложных адресов. Оплату за вызов я сам закину. На деле же мы с Константином поедем в лечебницу». «А если поступят новые вызовы?» — спросил Александр Иванович. «Ничего, запасного кучера ведь наняли. Да и я надолго в лечебнице не задержусь. Осмотрю буквально 2-3 пациентов, дам указание Филатову и сразу же помчусь назад. Вот мы и зацепились за слабое место Ордена. Осталось только придумать, как воспользоваться им в своих целях. По крайней мере, теперь я смогу закончить начатую с Ярославом научную работу на тему психических болезней». До утра Антон Швецов так и не появился. Видимо, здорово ему досталось от Лазарева за ложный вызов подмоги. Теперь он вряд ли с такой же охотой станет вызывать лекарей Самары. Хочет он того или нет, а ему придется обращаться за помощью ко мне или к Александру Ивановичу. Тогда наши фамилии будут мелькать в документах чаще, и Лазарев сам поймет, что его человек бестолку занимает должность. Прямо перед переходом Швецова я переговорил с Константином. Как я и думал, он охотно согласился помочь нам с Разумовским. «Терять мне нечего. На этой работе мне теперь платят гроши. Если вдруг я стану немил нынешнему главному лекарю, то уволюсь и пойду трудиться на частной карете. Либо снова стану сотрудничать с торговцами. Так что даже не мучайте себя сомнениями. Я вас обязательно поддержу». «Отлично, Костя. Приятно видеть такую ярую преданность», — произнес я. «В таком случае отбываем сейчас же. Если что, держи список адресов». Я передал ему записку. «Запомни, если будут спрашивать, мы были там». «А на самом деле куда мы едем?» — шепотом спросил он. «В лечебницу для душевнобольных. Знаю, тебе это место не нравится». «Ох, Через 5 минут мы отправились в дорогу. Предварительно заглянули ко мне домой и забрали все необходимые инструменты, лекарственные средства и оборудование, которое понадобится мне для осмотра пациентов. На работу я возвращаться больше не планировал. Договор остался прежним. Я отрабатываю определенное количество часов, а распределять их по неделе могу так, как захочу. Когда мы оказались в лесу, нас нагнал почтовый ворон и скинул мне на колени письмо. Его выслала Анна Елена. Моя невеста сообщила, что с бароном Дергачевым разобрались. Но судить его планируют не в Самарской и даже не в Саратовской губернии, а в столице. Вскрылось, что он своим артефактом обманул сотни людей, многие из которых занимали очень важные должности. Теперь решать его дальнейшую судьбу будут в главном суде Санкт-Петербурга. И, судя по всему, отнесутся к нему как к изменнику. Также она сообщила, что приедет обследоваться уже завтра, как мы и договаривались. Этот день нужно будет полностью освободить. Война войной, а позаботиться о будущей супруге тоже надо. Все остальное успеется. Мы и так нечасто видимся. Жаль только, что я до сих пор не получил ответ от императора. Уже отправил второе письмо, решил передать ему сообщение другим путем. Пригласил братьев и отца на свою свадьбу, а заодно упомянул о том, что моя связь с императором утеряна. Но по какой-то причине отец так до сих пор и не ответил. Странно. Неужто кто-то перехватывает мою почту? Если это так, то делают это шпионы крайне избирательно. Общаться внутри Саратовской губернии не мешают, но сообщение в столицу отправить не дают. Мы прибыли к лечебнице, и я попросил Костю отогнать карету к обочине. Тут люди редко проезжают, но лучше перестраховаться. Нельзя, чтобы кто-то нас узнал. Тимофей Андреевич Филатов выглядел совсем не так, каким я его запомнил. Некогда полный ухоженный мужчина исхудал, осунулся всего за несколько дней. На лице уже начала появляться борода. «Алексей Александрович, надеюсь, вы с хорошими новостями», — вздохнул он. «Мы ведь больше так не продержимся. Может, сообщим уже ордену о том, чтобы вообще-то существуем?» «Этого мы сделать не можем», — помотал головой я. «Но у меня есть к вам встречное предложение. Я обеспечу вашу лечебницу всем необходимым для дальнейшего функционирования. А взамен вы выступите на моей стороне против Дмитрия Николаевича Лазарева, когда придет час». «Да я готов выступить против него хоть сейчас», — воскликнул Филатов. «Если придется, я на него всех своих психов спущу. Господин Разумовский в своем письме рассказал мне про этого ублюдка. Я его лично не знаю, но уже горю желанием поскорее избавиться от него». «Похоже, вы не совсем понимаете, что происходит на самом деле, Тимофей Андреевич», — помотал головой я. «Лазареву принадлежит весь орден. Помощи ждать неоткуда. Единственное, что мы можем сделать, подготовиться обернуть его же тактику против него самого, а затем свергнуть, показав столичному ордену, что мы — лекари, а не сборище живодеров, которым плевать на судьбы пациентов». «Хорошо сказано, Алексей Александрович», — согласился со мной Филатов. «Тогда озвучите свой план действий». Я подробно объяснил, что потребуется от лечебницы и что взамен предоставлю я. Было принято решение организовать поставку провизии уже завтра. Для этого придется арендовать кареты без кучеров и транспортировать закупленные продукты и медикаменты с помощью приближенных ко мне людей. Как оказалось, работники лечебницы голодают уже несколько дней. Они приняли героическое решение экономить провизию, но не во вред пациентам. Другими словами, пайки получали психи, а не сотрудники психиатрического корпуса. Это очень сложный выбор, особенно для людей, живущих в XIX веке. Ведь в эту эпоху психически больных пациентов толком за людей не считали. Но во время прошлого посещения лечебницы я переубедил Филатова, поэтому он, в свою очередь, смог уговорить своих сотрудников держаться до победного, до прибытия подкрепления. И они продержались. Осталось только подождать совсем немного. Уже завтра завезем сюда продукты. «Прежде чем я вас покину, мне бы хотелось осмотреть нескольких пациентов», — произнес я. «В частности, Семена». Так и думал, что этот парень вас заинтересовал. Хорошо, Алексей Александрович, делайте все, что считаете необходимым. Теперь, можно сказать, я нахожусь у вас в подчинении. Как скажете, так и будет». Прежде чем пройти к Семену, я осмотрел еще двух пациентов. Одного буйного больного и одного старика с глубокой деменцией, которого, судя по всему, привезли сюда по ошибке. Это тоже нужно будет отметить в статье. Есть психические заболевания, которые помещения в лечебницу не требуют. А тут желающих упечь сюда пожилых родственников найдется целая куча. Нельзя, чтобы неблагодарные люди пользовались этой отвратительной стратегией. У всех интересовавших меня больных были собраны анализы, и часть я уже поместил в оборудование. Когда вернусь домой, результаты должны будут оказаться у меня на руках. Прежде чем покинуть лечебницу, я заглянул к Семену. Мужчина тут же узнал меня, ухмыльнулся и тут же заявил. «А я ведь вас помню. Жаль только, что вы на этот раз без девушки. В следующий раз обязательно возьмите ее с собой». Так нам в тот раз не показалось. Он и вправду видит Гигею. «Поделись со мной, Семена. А бывало ли такое, чтобы ты видел кого-то, кого не видят другие?» — спросил я. «Бывало, как же!» — пожал плечами он. «Сейчас уже редко, поэтому мне очень одиноко. Но в первое время я часто видел других людей. Только почему-то мои родственники их игнорировали. Не замечали как будто». Он снова ухмыльнулся. Похоже, чувствует он себя хорошо. «Есть такой тип психически больных, который постоянно наблюдает исключительно позитивные галлюцинации. Эти люди все время счастливы. Как правило, именно они, даже страдая тяжелой формой шизофрении, остаются спокойными. С теми, кто бросается на людей, ситуация совершенно иная. Им приходится видеть омерзительные картины и постоянно пребывать в состоянии повышенного стресса». «Скажи, Семен, а ты можешь вспомнить, когда все это началось?» — поинтересовался я. «С какого момента ты научился видеть то, чего не видят другие?» «А я этого никогда не забывал», — заявил он. «Это случилось, когда я прочитал книжку своего господина. Тогда-то все и перевернулось. Но я ни о чем не жалею. Только хочется почаще на воле бывать». «Книжку?» — переспросил я. «А что было за книга, Семен?» «Очень умная книга. Только у меня ее забрали, когда привезли сюда. Больше не разрешают читать». Как я и думал, этот псих сильно отличается от всех остальных. Неспроста он видит богов. Похоже, что с ума его свел контакт с каким-то артефактом. Нужно спросить Филатова. Может, эта книга все еще здесь? Покидая палату Семена, я настойчиво решил придумать способ исцелять душевнобольных людей. В моем мире это невозможно. Вернее, это работало только в том случае, если состояние пациента еще не запущено. И то единственный способ решения — это вывести больного в ремиссию, а затем удерживать ее. Заболевание при этом никуда не пропадает. Шизофрения и многие другие психические болезни чем-то напоминают мне опухоль. Механизм их действия — это онкология души. Излечиться практически невозможно. Исключение только самые ранние стадии. Но здесь есть магия. Должен быть какой-то способ помочь им. Артефакты, кристаллы, лекарская сила. Что-то из этого может подействовать. Если я найду способ лечить таких пациентов, наша с Ярославом статья будет носить не только образовательный характер. Это может стать прорывом, которого не было ни в одном из двух известных мне миров. Я вернулся в кабинет Филатова. Заведующий уже задремал. Совсем ослаб из-за длительного голодания. «Тимофей Андреевич», — разбудил его я, — «мне нужно кое о чем вас спросить». «Да-да, я не сплю», — потряс головой он. «Что такое, господин Мечников?» «У вас сохранились личные вещи пациентов? Мне нужно взглянуть, что изъяли у Семена, прежде чем поместить его в палату». «А вам крупно повезло, Алексей Александрович», — заявил Филатов. «Вообще-то, чаще всего личные вещи забирают родственники. Но с Семеном все вышло иначе. Его семья уехала в другой город и не захотела с ним больше пересекаться. Тогда покажите мне их. Ах да, еще кое-что. Семен сказал, что у него был господин. Вы не знаете, кому он служил ранее? Насколько мне известно, он был помощником лекаря, которого уже нет в живых, ответил Филатов. Затем проводил меня в помещение, где хранились вещи больных, и показал мне ящик с имуществом Семена. Я быстро нащупал среди одежды ту книгу, о которой он говорил. И черт меня раздери. Да чего же неожиданной оказалась эта находка? Откуда он ее вообще взял? Глава 20. После рассказа Семена я был почти на 100% уверен, что к нему каким-то образом попала в руки очередная копия трактата Асклепия. Да, насколько мне известно, все эти книги уже давным-давно найдены другими лекарями, поэтому очередному трактату взяться было неоткуда. Я полагал, что Семен нашел в доме своего господина эту книгу и не справился с ее могуществом, отчего и потерял свой рассудок. Но, как оказалось, книга в личных вещах пациента лежала совершенно другая. «Безумие и меланхолия», автор Демокрит. Ну ничего себе находка! Правда, не помню, чтобы философ Демокрит писал нечто подобное в моем мире. Вообще, большинство философов древности априори считались врачами. В те времена именно они изучали анатомию и закладывали фундамент для будущей медицины. Но самых больших успехов достиг Гиппократ. Правда, я где-то читал, что Гиппократ и Демокрит обсуждали природу безумия. Только в моем мире дальше обычного разговора дело не зашло. А здесь, судя по всему, древний философ все же составил труд на эту тему. Может быть, он был лекарем? Вполне вероятно. Асклепий и его дети появились гораздо раньше. Значит, в тот период уже могла появиться лекарская магия. Странно только, что об этой книге я ни разу не слышал. Может быть, ее относят к списку запрещенных трактатов? Тогда на это должны быть свои причины. К примеру, алхимические справочники Парацельса запрещаются, потому что некоторые умники умудряются делать на основе его рецептов запретные зелья. Мне больших трудов стоило выбить у ордена лекарей разрешение заниматься алхимией. Благо, после того, как мои препараты распространились по всей Российской империи, вопросы ордена быстро отпали. Может, и с этой книгой то же самое? Она потенциально опасна, но содержащуюся в ней информацию можно использовать на благо людей. Насчет блага пока что сказать трудно, но вред от нее точно есть. Не просто же так Семен лишился рассудка сразу после того, как открыл эту книгу. Я решил рискнуть. Коснулся старинного фолианта и аккуратно открыл первую страницу. Вся книга скрипела. Казалось, даже бумага может в любой момент превратиться в пыль. На корешке я сразу же заприметил надпись. «Собственность Кирилла Ионовича Решетова». «Решетова?» «Видимо, это фамилия лекаря, которому помогал Семен. Правда, я вижу уж больно много совпадений с моим старым знакомым. Когда я работал в Хоперске, мне уже довелось встречать господина Решетова. Он был самым старым лекарем в районной амбулатории. И даже отчество у него было то же самое, только имя отличается. Решетов Василий Ионович. И ведь на этом странности не заканчиваются. Именно от этого старика я получил трактат о склепе, книгу, которая сделала меня избранником Гигеи и дала колоссальное количество знаний и сил. Счесть это простым совпадением было бы как минимум глупо. Почему-то у Решетовых вечно оказываются на руках древние книги, с которыми они совершенно не умеют обращаться. Думаю, имеет смысл поговорить с Василием Иоанновичем. Надеюсь, он еще в добром здравии. Человек он хороший, скрывать от меня секреты не станет. Завтра приедет Анна, вот у нее и поинтересуюсь, работает ли Василий Иоанновича в Хоперской амбулатории, или же он все-таки решился отправиться на заслуженный отдых. Сдержать любопытство было практически невозможно, поэтому я отогнул следующую страницу книги. И тут же почувствовал, как мое сознание провалилось в бездну. Пришлось приложить усилия, чтобы закрыть книгу и больше к ней не прикасаться. А с ней все не так уж и просто. Теперь понятно, как Семен лишился рассудка. А если учесть, какой объем магии содержится в этих страницах, нетрудно догадаться, почему, лишившись рассудка, мужчина начал видеть богов. Возможно, кто-то из них приложил руку к этому труду. Кто знает, может, сам Демокрит был когда-то избранником, как и я. «Тимофей Андреевич», — обратился к Филатову я, — «могу ли я забрать эту книгу с собой? Не стану скрывать, она очень опасна. Простолюдинам она точно не предназначена. Ее лучше осмотреть способному магу». «А вы думаете, я стану отказывать человеку, от которого зависит, поем я завтра или нет?» — грустно усмехнулся Филатов. «Конечно, Алексей Александрович, забирайте. Семену эта книга вряд ли теперь пригодится». «А вот и не факт. Филатов подразумевает, что Семен останется до конца своих дней психом. Но я уверен, что процесс можно запустить и в обратную сторону. Эта книга наверняка содержит массу полезной информации. И я ей обязательно воспользуюсь. Главное придумать, как прочесть содержимое без риска для своего собственного рассудка». Я завернул книгу Демокрита в тряпку, поскольку подозревал, что даже контакт обложки с телом может быть опасен. А затем вернулся в карету, к Константину. «Ох, и долго же вы, Алексей Александрович!» — вздохнул он. «Я уже начал переживать. Как вернемся в город, будет уже 3 часа дня. Не заподозрит ли наш главный лекарь, что мы решили играть по своим правилам?» «Не волнуйся, я там такой список липовых адресов накатал, что у Антона Степановича и мысли не возникнет, что мы его обманываем. Как раз наоборот, он порадуется, что получит больше денег», — объяснил я. За час мы добрались до Саратова. Я отдал Косте деньги, которые якобы заплатили нам пациенты, после чего направился на завод. Там я объяснил ситуацию Синицыну, Сеченову и Березину, и мы сразу же приступили к организации поставок для лечебницы. Лично мне ничего делать не пришлось. Мои соратники разделились и пообещали, что вернутся уже через полчаса. Скоро все необходимое будет готово к отправке. Завтра утром Тимофей Филатов, его сотрудники и пациенты получат первую партию провизии. Пока мои друзья занимались организационными моментами, я быстро пролистал документацию. Убедился, что бюджет позволяет нам приступить к производству новых лекарств. А затем вернулся к найденной мной книге. На вечер я запланировал очень большой проект. В одиночку с ним справиться будет очень трудно. Скорее всего, понадобится помощь Сеченова. Но когда я сделаю то, что запланировал, у нас появится сразу 3 лекарственных препарата, которые изменят будущее Российской империи. Одно «но». Один из них — это яд без лекарственных свойств. Но и он тоже должен мне пригодиться. В ожидании соратников я принял зелье со свойствами психостимулятора и достал из свертка книгу Демокрита. «Безумие и меланхолия». Даже название звучит как угроза. Но если все пойдет по моему плану, тогда я смогу избежать магического воздействия на свой разум. В этом мне поможет принятое зелье и полученный опыт. Недавно я уже противостоял ментальному артефакту, которым пользовался барон Дергачев. Если у этой книги похожие свойства, тогда мне не составит труда прочесть несколько страниц до того, как я потеряю свой рассудок. И, собравшись силами, я открыл 2-ю страницу. Пока что давление на мозг было не таким уж и большим. Я смог изучить оглавление и обнаружил, что в этой книге есть несколько разделов, в которых описывается, как использовать лекарскую магию для лечения психических заболеваний. Одна беда, так быстро прочесть этот труд я не смогу. Похоже, она работает практически так же, как и трактат о склепе. Только раньше я тратил ману на прочтение страниц, а теперь приходится наносить урон по своему ментальному здоровью. Я продержался лишь 30 минут. Прочел 20 страниц, после чего мне пришлось закрыть книгу. Но я узнал, в каком направлении мне стоит двигаться. Как оказалось, по мнению Демокрита, лечение разума напрямую зависит от психической стойкости самого лекаря, а также от его понимания проблемы, которая тревожит больного. Значит, эта книга что-то вроде тренировки. Если смогу добраться до конца, тогда получу возможность лечить любые психические заболевания. Это настоящий прорыв. Но опять же, показывать этот труд общественности нельзя. Я понимаю, почему эту книгу запретили. Неподготовленного, слабого духом человека эти страницы сведут с ума за считанные минуты. Стоит все-таки переговорить с Василием Ионовичем Решетовым. Возможно, он знаком с владельцем этой книги. и есть шанс, что старик сможет помочь мне в раскрытии таящихся в трактате тайна. Незадолго до возвращения моих товарищей я отправил Ярославу результаты полученных анализов, а также протоколы осмотра, которые я составил еще в психиатрической лечебнице. С этими данными ему будет нетрудно создать основу для нашей статьи. А если он добавит туда истории болезни своих пациентов, то мы и вовсе перевернем понимание этой болезни раз и навсегда. И научим мир, что психически больных людей можно и нужно лечить. Нельзя относиться к ним как к животным в зоопарке. «Нет, Алексей, это полная задница», — заявил Синицын сразу же после того, как появился в моем кабинете. «Что, вышли проблемы с поставками?» — спросил я. «Нет, с этим все гладко. Проблема в том, что в городе сектанты уже на каждом шагу встречаются», — возмутился Синицын. «Мы только что видели, как эти психи соорудили какой-то идол посреди площади. Городовых вызвали, но вовремя прибыть они не смогли. Их банально не хватает, чтобы ловить этих умалишенных по всем углам». «На этот раз даже я не захотел проходить мимо», — произнес Иван Сеченов. Илья сразу же бросился на них, а я в это время уничтожил разложенные ими кристаллы и стер начерченные пентаграммы. Когда городовые все же добрались до площади, мы предоставили им сектантов на блюдечке. Городовые не справляются, потому что Орден Лекарей перестал финансировать охотников на некротику. «Но вы, господа, молодцы. Сами-то хоть не пострадали?» — уточнил я. «Нет, что нам сделается?» — махнул рукой Синицын. «Они совершенно не умеют фехтовать. Хм. Лучше действовать аккуратно», — посоветовал я. «Я ведь вам рассказывал. Помните, что случилось с Мансуровыми? Они похищают лекарей. Если уж и вступать в схватку с этими уродами, то обязательно следить за каждым шагом этих людей. Один неправильный ход, и вас уже приносят в жертву на алтаре темного бога». «Хорошо, Алексей, мы будем действовать осторожней», — кивнул Сеченов. «Давай лучше перейдем к делу. Ты, кажется, говорил, что у тебя появилась какая-то идея. Что мы сегодня будем производить?» «Сразу три препарата, господа», — произнес я. «Работа предстоит тяжелая, только заниматься ею мы будем без Ильи». «Как это без Ильи?» — возмутился Синицын. «А мне чем прикажете заняться?» «Сейчас я дам тебе адрес. Идти тут недалеко. Посетишь дом Романа Васильевича Кострицына. Вы с ним уже вскользь пересекались. Я предупредил его, что ты к нему заглянешь. Он научит тебя использовать атакующую магию». «Да ладно!» — удивленно протянул Синицын. «Ты хочешь сказать, что у меня будет обратный виток? Прямо как у Ивана? Ха-ха-ха! Вот я тебе и утру нос, Сеченов! А я говорил, что придет день, и я смогу тебя нагнать!» Сеченов лишь закатил глаза и более никак не отреагировал на заявление Синицына. «Спешу разочаровать, Илья. Кострицын покажет тебе, как использовать другую технику», — объяснил я. «Она сильна, как и обратный виток, но крайне энергозатратна. Нужно еще приноровиться правильно использовать эту силу». «Даже не думай, как-либо это комментировать», — буркнула Сеченова Илья. «Хорошо, Алексей, тогда приступлю сейчас же. Мы с Иваном уже привыкли работать в том же режиме, что и ты. Ни минуты без труда». «Кстати, а куда делся наш бывший некромант? Вы где Березина потеряли, господа?» — спросил я. «А он сразу же у себя в кабинете заперся. Не стал даже к тебе заходить. Я скинул на него большую часть работы. Пусть тренируется», — произнес Синицын. Я назвал Илье адрес, по которому проживает Роман Кострицын, а затем мы с Иваном перешли в цех и приступили к работе. «Итак, Иван, сегодня мы будем делать прорыв в гематологии», — произнес я. «У меня на примете целых два пациента, которые страдают от неизлечимых заболеваний крови. Первый — уже известный тебе Евгений Балашов. После того, как я нашел способ вернуть ему истинное тело, произошел небольшой сбой, который спровоцировал развитие гемофилии. У него совершенно не работает система гемостаза. Любое, даже мельчайшее ранение может убить старину Токса». «Так ты придумал, как это исправить?» — удивился Сеченов. «И когда же ты успел? Мне казалось, что у тебя ни минуты свободного времени нет». «Все это благодаря тебе, мой друг», — улыбнулся я. «Пока я был в отъезде, каждую свободную минуту занимался чтением тех томов алхимического справочника Парацельса, который ты подарил мне на день рождения. И там мне удалось найти рецепт. Как оказалось, есть несколько растений, из которых можно сделать усиленный гемостатик. Горец перечный, крапива двудомная, пастушья сумка и тысячелистник обыкновенный. Содержащиеся в них вещества блокируют кровотечение сразу на нескольких уровнях. На этот раз я решил щепетильно подобрать набор трав, чтобы не упустить ни одной детали. В той же крапиве содержится витамин К. В норме он вырабатывается в печени, но если принимать его отдельно, он тоже будет способствовать сгущению крови. Помнится, в моем мире этот препарат назывался Викасол. «Погоди, Алексей, но разве мы уже не создавали нечто подобное? Кажется, ты давал Евгению в дорогу похожие отвары. Или я что-то путаю?» «Состав был немного другой», — ответил я. «Но есть и более серьезные отличия. Все эти травы должны быть закалены магией, то есть добыты неподалеку от аномальных зон, по типу Красногривовского леса, который Игорь Лебедев выжег, чтобы мы могли вступить в схватку с верховным некромантом». «И где теперь ты хочешь добывать эти травы?» «Они уже у меня есть. Господин Апраксин прислал их пару дней назад. Этого нам хватит, чтобы поделиться с Балашовым и отдать один экземпляр для регистрации патента». «Ничего себе!» — удивился Сеченов. «А я и не думал, что мой подарок так поможет производству». «А, погоди, но ты ведь сказал, что в планах создать целых три препарата. А что из себя представляют они?» «Есть у меня знакомый Макрови, я тебе о нем рассказывала. Михаил Анатольевич Багрянцев. У него проблема прямо противоположная. У него кровь, наоборот, слишком густая. Поэтому мы сделаем сильнейший антиагрегант в сочетании с антикоагулянтом. Кора белой ивы, донник и луговой клевер. Все из аномальных зон. Туда же мы добавим созданный нами аспирин и усилим его магическим катализатором. Такой препарат точно изничтожит все тромбы в теле Багрянцева». «А что насчет третьего лекарства?» «А третье вещество лекарством не будет. Мы создадим гемолитический яд. Средство, которое будет разрушать клетки крови и вызывать массивные кровотечения. Я уже загрузил все необходимые реагенты в аппарат. Список веществ, которые войдут в итоговый раствор, я даже описывать не стал. Перечень там огромный. Мышьяк, сурьма, медь, фенол и множество других усиленных катализатором металлов и органических соединений». «Погоди», — оторопил Сеченов. «А зачем нам создавать такой яд? Это же оружие массового поражения. Если он попадет в плохие руки, мы не будем его патентовать. Используем его лишь один раз. Это средство будет создано, чтобы убить Анатолия Ожегова, мага крови, который служит сектантом. Если я правильно понял, как работает его магия, этот состав лишит его способностей. И тогда мы с ним покончим». Заинтригованный предстоящей работой Сеченов сразу же рванул к оборудованию. Я кратко рассказал ему план дальнейших действий, и мы приступили к производству. Не заметили, как пролетело 3 часа. Синицын до сих пор не вернулся, а Березин продолжал упорно работать над документацией. Так и не покинул свой кабинет. В цеху стало непереносимо жарко. Взмыленные от пота, мы продолжали работу до тех пор, пока Иван не решил сделать перерыв. Это и стало переломным моментом этого вечера. «Все, Алексей», — подошел ко мне Сеченов. «Думаю, надо чайку глотнуть. Уже голова раскалывается. Сможем прерваться на полчаса?» Увидев Ивана, я потерял дар речи. Его глаза раскраснелись, а из носа потекла кровь. «Иван, ты в зеркало-то на себя посмотри!» — воскликнул я. «Какой чай? Что с тобой?» А затем меня продрал кашель. Я прикрыл рот ладонью и сразу же после этого обнаружил, что вместе с мокротой отхаркнулась кровь. «Что происходит?» — утирая нос, обеспокоенно спросил Сеченов. «Утечка, Иван. Где-то идет утечка препарата». Глава 21. Дело дрянь. Если в воздух попал газ с гемолитическим эффектом, то мы с Сеченовым рискуем умереть в ближайшие несколько часов. Странно, как так вообще могло получиться? Я уверен на 100%, что оборудование в порядке. проверял его, прежде чем мы приступили к работе. Конечно, не исключено, что уже в процессе работы могла нарушиться герметичность баков. От этого никто не застрахован. Все-таки мы работаем не в условиях 21 века. Наше оборудование сильно отличается от того, которым пользовались в моем мире. Некоторые аппараты я вообще собирал на коленке. Но ранее они так не барахлили.